Николай Александрович Львов пользовался непререкаемым авторитетом. Об этом вспоминал Гаврила Романович Державин. Люди словесностью, разными художествами и даже мастерствами занимавшиеся часто прибегали к нему на совещание, и часто приговор его превращали себе в закон. Объяснение на сочинение Державина, им самим диктованное. Санкт-Петербург, 1834 год, часть 1, страница 60. С Львовым он был в тесной дружбе, которую и доказал ему своим самоотвержением. Будучи сговорен на матери моей, дочери статского советника Дьякова, воспитывавшейся в Смольном монастыре, и зная, что друг его, Львов, был страстно влюблен в старшую сестру ее, Марию Алексеевну, руки которой он несколько раз просил, но был всегда отвергнут, единственно потому, что не имел никакого состояния. Отец мой накануне своей свадьбы решился для друга своего на такой поступок, который, пожалуй, решал, можно сказать, его собственную участь и мог сделать его на всю жизнь несчастным. Дьяков Алексей Афанасьевич, 1721-1791 годы, обер-прокурор Сената, закончил сухопутный шляхетский корпус, специальное учебное заведение для детей высшего дворянства, и, как свидетельствует академик Грот, был человеком довольно образованным, знал 4 языка, любил чтение, особенно исторических книг и путешествий. Женат он был на княжне Авдотье Петровне Мышецкой, сестра которой была замужем за Бакуниным, братом известного дипломата. Это родство доставило Дьяковым несколько знакомств в высшем петербургском обществе. Красавицы дочери его блистали на вечерах у Нарышкина и составляли кадриль великого князя Павла Петровича. По-тогдашнему они воспитаны были недурно. Александра Алексеевна, вышедшая за Капниста, получила образование в Смольном монастыре. Другие две – Мария, жена Львова, и Дарья были воспитаны дома. Они говорили по-французски, но, как водилось в то время, очень неправильно писали по-русски. У них были еще 2 сестры, из которых Екатерина была за графом Стейнбоком, а 5-я, самая старшая и красивая из всех, Анна Алексеевна, была за Березиным. Грот. Жизнь Державина. Санкт-Петербург, 1880 год, страницы 682-683. Марию Алексеевну Николай Александрович Львов, 1751-1803 годы, женился в 1780 году на Марии Алексеевне Дьяковой, 1755-1807 годы, старшей сестре Капнист и Державиной. Марья Алексеевна Дьякова отличалась большой привлекательностью, сценическими дарованиями и сердечностью. Левицкий написал 2 ее портрета в 1778 и 1781 годах. Часто, выезжая со своей невестой то с визитами, то на балы, и всегда в сопровождении Марии Алексеевны, отец воспользовался последним обстоятельством. Отправившись накануне своей свадьбы на бал, он, вместо того, чтобы подъехать к дому знакомых, подъехал к церкви, где находился уже и Львов, и священник, и все нужное к венчанию. Таким образом, обвенчав друга своего и сестру, он решил их участь. Все разъехались в разные стороны из церкви, Львов к себе, а отец с невестой своей и сестрой ее на бал, где их ожидали братья матери моей, и удивлялись, что их так долго нет. В скорости Львов получил назначение от правительства ехать за границу с какими-то поручениями, и только через 2 года возвратился, выполнив с таким успехом возложенное на него дело, что в награду за то государыня Екатерина II пожаловала ему значительное имение. Тогда родители матери моей согласились на брак его с дочерью своей Марией Алексеевной, потому еще более, что она в продолжении этих 2 лет не хотела ни за кого другого выходить замуж и отказала нескольким весьма достойным женихам. Можно легко себе представить удивление родителей и всех родных, когда отец мой объявил им, что Мария Алексеевна и Львов 2 года уже как обвенчаны, и что он главный виновник этого их поступка. Львов до смерти сохранил дружеское отношение свои к отцу моему. После своей женитьбы отец мой вышел в отставку и возвратился с молодой женой своей в Малороссию, в деревню Обуховку, где жила мать его. Старуха приняла очень холодно третью невестку, несмотря на ее ангельскую душу, на кротость характера и на чудную красоту. Старуха не любила ее, потому единственно, что она была русская и не называла ее иначе, как «московка». Узнала же цену ей и полюбила ее только тогда, когда, оставшись одна в деревне и, будучи разбита параличом, жила, можно сказать, только заботами и неусыпным попечением матери моей, которая ни на минуту не оставляла ее до смерти. Старший сын ее, Николай Васильевич, переехал в то время жить в другую деревню, куда по смерти перевезен и прах матери его. Она умерла, оставив ему лучшие по количеству и удобствам земли, имение, все движимое свое богатство, драгоценные камни, жемчуги и серебро, из коего семейством Петра Васильевича и отца нашего не досталось ничего. Несмотря на то, они уважали всегда Николая Васильевича как старшего брата и во всех важных случаях жизни прибегали всегда к его советам. Имение братьев Петра Васильевича и Василия Васильевича оставалось до смерти их нераздельным. Отец мой желал только, чтобы чудная деревня Обуховка принадлежала ему, и впоследствии говорил нам, что если бы она ему не досталась, то он решительно оставил бы отечество, переселясь в Америку. Всем известно, что Малороссия считается одним из лучших краев России по умеренному климату своему, по богатой растительности и по живописным местоположениям, в особенности там, где протекает Днепр, или быстрая, прозрачная, извилистая река Псел, правая сторона которого возвышается везде крутыми берегами и горами, покрытыми разнородным лесом, ущельями разноцветных глин и часто столетними дубами. Левый же берег почти везде плоский, широко расстилается зелеными лугами и рощами. В одной из тех местностей на правом берегу Псела, на уступе горы, покрытой богатым лесом, стоит еще по сю пору тот небольшой дом, крытый соломою и защищенный от севера горою, который так хорошо описывал отец мой в стихотворении своем, начинавшемся так: «Приютный дом мой под соломой, по мне ни низок, ни высок, для дружбы есть в нем уголок, а к двери, знатным незнакомой, забыла лень прибить замок». Здесь приведена вторая строфа стихотворения Василия Капниста «Обуховка». «Капнист. Избранные произведения. Ленинград. Издательство «Советский писатель». 1973 год. Страницы с 261 по 265. Далее также даны строфы из этого стихотворения. «Из окон дома этого открывается даль верст на 20, покрытая лугами, селениями, отрезанными вдали, как ленты полосою желтого песку. При всходе солнца или при лунном свете этот вид очарователен, особенно когда луна проводит блестящий и трепещущий столб свой в реке у подошвы горы, осененной густым лесом, при шуме мельниц, как при вечном шуме водопада, и при свисте соловьев наполняющих воздух своим пением. При всякой перемене времени года изменялись и виды этого очаровательного места. Весною, когда снег начинает таять, и когда с вершин ущельев и гор при блеске солнечных лучей сбегали журчащие ручейки, вид в несколько дней изменяется. Река выступает из берегов своих, луга верст на шесть покрываются водою и представляют вид моря с голыми деревьями, отдающимися в воде в виде мачт. Иногда при тихой погоде картина эта представляет вид обширного зеркала. С уменьшением воды открываются в разных местах зеленые острова, над которыми слышно иногда громкое пение жаворонков, чириканье разных весенних птиц, и где в то же время показывается изредка заблудший скот, питающийся с наслаждением свежую и мягкую травою. Но когда река войдет в свои берега, то луга покрываются высокую, усеянную цветами травою, деревья и рощи зеленеют, колеса мельниц зашумят своим водопадным шумом и каждый раз напоминают стихи отца моего, где он говорит: «Там 20 вдруг колес вертятся, за кругом поспешает круг, алмазы от блестящих дуг, опалы яхонты дождятся, под ними клубом бьет жемчуг. Там призрак счастья движет страсти, кружится ими целый свет. Догадлив, кто от них уйдет, они все давят, рвут на части, что им поджорнув попадет». Площадь перед мельницами покрывается съездом сотен телег с мешками хлеба и толпой народа, трудящегося в поте лица. Вечером эта картина еще более оживляется огнями, которые раскладываются обыкновенно людьми для ужина в разных местах по берегу реки. В летнее же время рабочие показываются на лугах с блестящими косами своими, и воздух наполняется их национальным пением. В несколько дней луга покрываются богатыми копнами и скирдами сена и представляют глазам изобилие и плодородность этого благословенного края. Но трудно изобразить картину осенью, когда при теплом и умеренном воздухе деревья покрываются разноцветными листьями и плодами, а поля — золотою жатвою. Как тогда великолепен вид с вершины горы на эту обширную и разноцветную долину! Зима же имеет там свою прелесть. Вид ее великолепен в то время, когда при блеске солнечных лучей деревья, как напудренные, покрываются блестящими искрами инея, и когда мчишься иногда на чудной тройке, в санях между сверкающим белизною лесом по гладкому льду извилистого псела. Отец мой любил страстно родину свою и готов был жертвовать всем своим состоянием для блага Малороссии. При малейшем угнетении или несправедливости начальников он летел в Петербург, бросал семейство свое, делал долги, которые, впрочем, уплачивались всегда в тайне другом и братом его Петром Васильевичем, и, сражаясь часто с знаменитыми людьми, почти всегда возвращался победителем. В 1785 году он написал оду свою против рабства, посвятив ее императрице Екатерине II, которая приняла ее благосклонно, пожаловала в награду табакерку со своим именем, осыпанную бриллиантами, и тогда же уничтожила в России название раба. Уничтожила в России название раба. Автор воспоминаний ошибочно объединила в одну-две оды Василия Капниста: оду на рабство 1783 год и оду на истребление звания раба 1786 год. В первой оде выражен гнев по поводу закрепощения вольных украинских крестьян по указу Екатерины II от 3 мая 1783 года и надежда об отмене указа. Ода была известна только в списках. Екатерина Романовна Дашкова предложила напечатать ее в новых ежемесячных сочинениях, но Капнист, послушав совет Державина, не передал ее в журнал. Державин писал Капнисту в 1786 году: «При сем препровождаю тебе твои сочинения, с которых копии княгине Дашковой я отдал». Она требовала оды и о рабстве, но я сказал, что ты оной не оставил, по причине, что не нашел в своих бумагах. А притом изъяснил ей, что ни для нее, ни для твоей пользы напечатать и показать напечатанную императрице тое оду не годится и здравым рассудком не сходно. Державин, Гаврил Романович, сочинение, Санкт-Петербург, 1876 год, том 5, страницы 848-849. Ода увидела свет лишь в 1806 году, а в 1849 при издании сочинений Капниста, Санкт-Петербург, издательство Смердина, цензура запретила печатать эту оду. Вторая ода на истребление в России звания раба была написана в связи с высочайшим указом от 15 февраля 1786 года о запрещении в прошениях именоваться рабом, а вместо того использовать слова «верноподданный» или «всеподданнейший». Ода эта была напечатана в издании всех сочинений покойного отца моего в 1796 году. В последнем же издании Смердина в 1849 она не пропущена цензурою. В то же время занимался он процессом по имению, который причинил ему столько неприятностей и хлопот, что, наконец, он решился бросить его, пожертвовав 2000 душ, и вследствие этого написал первую и последнюю свою сатирическую комедию «Ябеду». «Ябеда», сатирическая комедия «Ябеда» доставила Василию Капнисту литературную славу. Комедия была напечатана в 1798 году, а 22 августа того же года впервые поставлена на сцене Петербургского Каменного Большого театра в бенефис известного комедийного актера Крутицкого. Пьеса смело изображала злоупотребление судебного аппарата России того времени. После 4 успешных представлений «Ябеда» была запрещена Павлом I и изъята из продажи. Пьеса появилась вновь на сцене лишь в 1805 году и сохранялась в репертуаре театров до 1840 года. Современники узнавали в персонажах комедии Капниста знакомых им судейских чиновников. Биограф Капниста Бантыш-Каменский написал о случае, свидетелем которого он был сам. В театре одного губернского города во время спектакля «Ябеда» после исполнения прокурором Хватайло куплета «Бери, большой тут нет науки, бери, что только можно взять, на что ж привешены нам руки, как не на то, чтоб брать», зрители стали аплодировать. И многие из них, обратясь к чиновнику, занимавшему соответственное место хватайки, произнесли в один голос, называя его «Это вы, это вы!». Вот лучшая похвала Капнисту, который, как искусный живописец, срисовал с натуры переданные нам портреты. Бантыш-Каменский. Словарь достопамятных людей русской земли. Москва, 1836 год, часть 2, страница 67. В дальнейшем некоторые фразы комедии превратились в пословицы. Поэт пушкинского времени Дмитриев писал о «Ябеде», что «это одна из тех комедий, которые делают честь не только автору, но всей литературе». Дмитриев «Мелочи из запаса моей памяти. Московские элегии. Москва. Издательство «Московский рабочий. 1985 год. Страница 170-я». 23 лет отец был избран губернским предводителем в Киеве и принимал Екатерину II в проезд ее через Киев в Новороссийский край. К тому времени он привез в Киев и молодую жену свою, которая была представлена государыне и красотою своею обратила на себя общее внимание. Из переписки родителей моих я вижу, что отец мой довольно долго оставался в Киеве, а мать моя одна с детьми и с свекровью жила в Обуховке и, по-видимому, нуждалась во всем, несмотря на 6000 душ, которыми владела в то время бабушка наша. В одном из писем своих она пишет к отцу моему: «Друг мой Васенька, пожалуйста, пришли мне поскорее 10 рублей, которые я заняла у матушки и которыми она мне докучает, и, если можно, еще 5 рублей для покупки одеял детям». Из этого видно, как в то время или деньги были дороги, или имения не давали никакого дохода. В другом письме мать моя пишет к нему же: «Приезжай, друг мой, поскорее, у нас здесь страшные беспорядки, люди уходят, и скоро вся деревня уйдет. Не знаю причины, но думаю, что это происходит от того, что им неисправно дают пайки». Надо полагать, что крестьяне того времени нигде не основали постоянного жительства своего, и что помещики обязаны были их кормить. В царствовании государя Павла I мой отец получил место директора всех императорских театров в Петербурге. Капнист возглавлял театральную дирекцию с 1799 до 14 августа 1801 года и приложил много усилий для укрепления актерской труппы талантливыми артистами из Москвы и обогащения репертуара новыми пьесами. Пользуясь постоянно милостью его, отец не мог и впоследствии говорить о нем равнодушно, рассказывая нам всегда с особенным чувством уважения многие истинно благородные и великодушные поступки этого государя. Незадолго до своей кончины император Павел, в знак особого расположения к моему отцу, хотел ему пожаловать богатое имение в Малороссии, но составленные об этом пожаловании бумаги государь вследствие своей смерти не успел подписать. Так как отец по службе своей обязан был жить в Петербурге и изредка только приезжал в Малороссию, то мать после смерти свекрови своей жила одна с семейством в Обуховке. Когда же по какому-то случаю сгорел старый дом, она переехала жить к дяде нашему Петру Васильевичу, чрезвычайно любившему ее, заботившемуся о ней, как отец, и помогавшему ей выстроить в деревне тот дом, в котором впоследствии мы все жили, и который о сю пору еще существует. В 1801 году отец мой был избран генеральным судьею, или, как теперь именуют, председателем уголовной палаты в Полтавской губернии, и обыкновенно зимнее время проживал с семейством в Полтаве, а летние месяцы в Обуховке. Хотя в это время мне было только 4 года, в моей памяти сохранилась и жизнь наша в Полтаве, и жизнь наша в деревне. Городская жизнь имела для нас свои приятности. В праздники для забавы нашей приводили к нам маленький театр, называвшийся в то время вертепом, где устроена была небольшая освещенная комната и где куклы представляли разные сцены из священной истории: Адама и Еву с змеем, который их искусил, царя Ирода, отсекавшего голову младенцам, и прочее. Вертеп — так называлось в XVIII-XIX веках театральное представление пьес религиозного и светского содержания передвижным кукольным театром. Помню, как однажды явилась на сцену смерть с длинную блестящую косой. Я так испугалась, что заболела лихорадкой, продолжавшейся целый год. С тех пор запретили к нам приносить вертеп, доставлявший нам столько удовольствия. Еще помню я один случай, который нас чрезвычайно как встревожил и напугал. У нас жили в то время две сироты, племянницы отца моего, Верещагины. Старшая Надежда Ивановна была очень умная, добрая и образованная девушка, любила очень мать мою и проводила целые дни с нею в чтении или в игре в шахматы. Они до того любили эту игру, что иногда целые ночи просиживали за нею, вследствие чего отец часто прятал ее от них на несколько дней. Меньшая же сестра ее, Вера Ивановна, была, можно сказать, красавица, занималась красотой своею, проводя целые дни перед зеркалом, а когда собирались ехать на бал, то с утра до ночи парикмахер пудрил и причесывал ее голову. Это нас, детей, чрезвычайно как удивляло. Нам говорили после, что в то время за нею ухаживал очень генерал-губернатор князь Куракин, и она до того занялась им, что впоследствии впала в ипохондрию, запиралась в своей комнате и никуда не выходила. Куракин Алексей Борисович, 1759-1829 годы, князь, с 1802 по 1807 годы генерал-губернатор Малороссии, с 1807 по 1811 годы министр внутренних дел, заместитель председателя Верховного суда над декабристами. Ипохондрия — чрезмерная мнительность и угнетенное мрачное состояние духа.